Отступление 1. В комнате было темно. Но это была не та непроглядная тьма, которая наваливается на сознание, только закрыть глаза. Нет, это была мягкая темнота ночи, подсвеченная двумя лунами. Мисулии, уже прошедшей половину своего пути, и Арсулии, только-только начинающий свой еженочный путь по небу. В свете лун все предметы в комнате отбрасывали причудливые тени, накладывающиеся друг на друга, тем самым создавая причудливые композиции, порой неподвластные даже извращенному и больному воображению. Вот одна из таких теней, похожая на какую-то невообразимую пародию на человека, состоящую из странной двойной головы, массивного тела, трех рук и аж восьми ног, распалась на две странные гротескных фигуры. Мику не разбудили? Тихий шепот, немного задыхающимся голосом, больше похожий на шелест, нарушил только что установившуюся в комнате тишину после тихих стонов в подушку и приглушенных охов и вздохов. «Спит», — ответил второй голос после паузы. Голос был громче и грубее, и явно принадлежал мужчине. Наконец-то, выполнив личное поручение герцога, Эрик де Гриз ночевал дома. Как же Ария соскучилась по своему любимому мужу, такому большому и сильному, но в то же время очень чуткому и нежному. Вот вроде и был у них почти целый вечер вдвоем, чтобы наговориться и все обсудить. А вот поди ж ты, почти ничего не обсудили и не рассказали друг другу, хотя и на пустяки время тоже не тратили. После того, как Волан ушел спать, а Эрик вернулся домой, они были все время чем-то заняты. Да и нужно было организовать Микки кровать в комнате, потом уложить младшенького, потом усыпить, а потом... А потом у них просто отключились мозги, а вот сознание, наоборот, как бы слились в одно, плавая в нирване чувств. И вот, наконец, любовный голод утолен, и единое сознание, еще недавно воспаряющее и качающееся на облаках страсти и наслаждения, распалось на два. И два разгоряченных, слегка задыхающихся тела улеглись рядышком, обнявшись, и пришло время неспешного разговора. «Дорогой!» Ария с легкой тревогой посмотрела в лицо мужу, на которое падали причудливые тени, превращая его в какую-то неописуемую маску. «Так тебе удалось полностью выполнить поручение герцога? Все уже закончилось, и ты теперь сможешь уделять семье больше времени?» И она с лукавой улыбкой, впрочем, оставшейся незамеченной ее мужем, начала нежно пальчиком рисовать узоры на его груди. «Ария, ну что ты делаешь?» — послышался наигранно возмущенный голос Эрика. «Ария, дай мне немного отдышаться. Ты же знаешь, что я не могу вот так сразу все повторить, хоть мне и очень хочется». В конце фразы в голосе Эрика появились виноватые нотки. Ария счастливо тихонько рассмеялась. Ее рука, прекратив выписывать кренделя, просто по-хозяйски расположилась на груди ее любимого великана. «Ты не ответил на мой вопрос», — ласковой кошечкой промурлыкала она ему в ухо. «Да», — счастливо выдохнул ее муж, — «с этой головной болью я закончил». «Значит, дорогой, ты сможешь завтра посетить коллеж и выяснить, чем так провинился Болан, что туда вызывают его родителей?» «Хм...» Эрик в задумчивости потер лоб. «Как-то это неожиданно. А тебе известно что-нибудь в связи с этим неожиданным вызовом?» «Ну, дорогой...» Игривые нотки покинули голос Арии. «Мне известно только, что он подрался». Женщина обозначила рукой, лежащей на груди мужчины, давящее движение, предотвращая его попытку вскинуться. «Правда, насколько мне известно, зачинщиком был не он. Его просто принудили». «Что, вынужденная драка?» Немного неверяще, немного иронично пробормотал глава семейства. «Нет, не драка, хотя...» После небольшой паузы, взятой на обдумывание, протянул Ария. «Пожалуй, что все же драка, только замаскированная под поединок». «Что?» Женщина все же не уследила, и мужчина, вскинувшись, сел на кровати. «Успокойся». Голос женщины налился повелительными нотками. а рука начала ощутимо давить на грудь мужчины, явно намекая на определенные действия. Эрик, следуя настойчивому нажатию руки жены, медленно улегся, поерзал, устраиваясь поудобней, протянул руку, подгреб любимую жену поближе к телу и блаженно прикрыл глаза. Женщина, посмотрев в его лицо любящим взглядом, тихонько толкнула его кулачком в бок. «Не спать!» «Дорогая, я не сплю!» — возмутился ее муж. «Я размышляю о странностях бытия». «И что в твоем бытие такого странного?» Голос женщины затопили нежность напополам с лукавством. «Ну...» — протянул Эрик. «Эй, ты что творишь, женщина?» Но его возмущение было явно наигранным. Он прекрасно понимал, что творила его любимая женщина, и сам был не против этого. Комната снова наполнилась звуками поцелуев и дыхания, которое становилось все тяжелее и отрывистей, переходя в тихие стоны. Через какое-то время, когда супруги утолили свою страсть и утомленные улеглись в обнимку, разговор возобновился сам собой. После долгого поцелуя расслабленный и умиротворенный Эрик вдруг вспомнил об ожидающем его завтра посещении коллежа. «Ария, а тебе случайно неизвестно, как у нашего пострела с успеваемостью?» Женщина многозначительно ухмыльнулась и провела пальчиком по щеке мужа. «Ты думаешь, что вызов коллеж может быть связан с его успеваемостью?» «Нет, любимый, насколько мне известно, здесь все хорошо». Не блестяще, но хуже он учиться не стал. Так что этот вызов с очень большой вероятностью связан именно с поединком. «Интересно», — наконец обратил внимание на некую несуразность Эрик, «что же такого было в этом поединке, что нас вызывает в коллеж? Это ведь не первый его поединок и не первая драка. Однако такой реакции руководства коллежа не было. Так в чем же дело?» «А вот это, дорогой», — промурлыкала его любимая таким голосом, что у него на теле вздыбились все волосы, и не только они, «ты сам завтра и узнаешь, а потом и мне расскажешь». Эрик ничего не ответил, а его руки сами потянулись к телу любимой женщины. Но она с тихим смехом нежно перехватила их и попыталась вернуться к прерванному разговору. «Эрик, ну Эрик!» Она шутливо отбивалась от становящегося все настойчивее мужа. «Ну, прекрати! Скажи лучше, что сказал герцог, и когда теперь тебе на службу? Тебе хоть отдохнуть дадут?» Услышав вопрос, Эрик замер, а потом его лицо приняло виноватое выражение. Ария заметила эти изменения, в ее тоне появилось беспокойство. «Эрик, что случилось?» — заволновалась она. «Говори, может, я смогу чем-то помочь, дорогой?» Эрик лежал молча и пытался сообразить, с чего лучше начать. «Ария, по поводу поручения, а точнее приказа герцога. Тут все хорошо. Герцог меня похвалил, он мне благодарен за быстрое выполнение его распоряжения. У меня есть 2 дня на отдых, так что и здесь, в общем-то, все не так плохо». «Тогда в чем дело?» По голосу было понятно, что женщина уже обеспокоена очень сильно. «Понимаешь, — как-то несмело начал Эрик, — пока мы с герцогом разговаривали на тему его приказа, разговор как-то перешел на его наследника Гарольда и его болезнь. Я не знаю, что меня потянуло за язык, но я рассказал герцогу о наших с тобой беседах на эту тему и о твоем мнении по этому поводу». «И что?» Женщина не утерпела и подогнала мужа, когда он сделал паузу в своем рассказе. Теперь она уже сильно заинтересовалась произошедшим разговором. «Да ничего», — как-то ненатурально равнодушно ответил ее муж. «Эрик!» — требовательно произнесла Ария. «Ну хорошо, хорошо. Он заинтересовался твоим предположением насчет видовской порчи, насланной на наследника, и предложил, чтобы ты завтра пришла во дворец и осмотрела Гарольда. И если все подтвердится... и ты сможешь его избавить от порчи, то герцог обещал в награду нам титул барона». Эрик замолчал и вопросительно уставился в любимое лицо своей жены. К его удивлению, женщина продолжала спокойно лежать рядом и непонятно чему улыбаться. «Правда?» — Через некоторое время задала она вопрос. «Конечно!» Удивленный по самое «не могу» подтвердил все сказанное ранее Эрик. «Так чего я лежу?» Вдруг всколыхнулась Ария. «Ты еще позже не мог сказать?» Немного сварливо закончила она. Ее муж лежал и с удивлением рассматривал свою жену, открывающуюся ему снова незнакомой ему стороны. Ария вскочила с кровати и принялась судорожно одеваться, что-то шепча себе под нос. Эрик немного полежал, посмотрел на эту панику в курятнике, потом не спеша поднялся, подошел к жене, обхватил ее руками и бережно прижал к своей груди. Женщина сначала пыталась вырываться, но потом замерла, как напуганный зверек, и, расслабившись, сама обняла своего мужа и приникла головой к его груди. «Ну что ты, любимая?» — нежно прошептал Эрик, нагнувшись к ушку своей любимой. «Что ты так занервничала? Герцог просил тебя прийти завтра, но ведь идти туда с самого утра не надо. Мы завтра после завтрака не спеша соберемся и пойдем в замок к герцогу. Я тебя туда провожу, а потом пойду в коллеж Волана. Хорошо, любимая моя?» Женщина, все еще не выпуская его из своих объятий, только кивнула головой, соглашаясь с предложенной на завтра программой. «Милая, пойдем в кроватку», — так же на ушко прошептал Эрик, «а то что-то у меня ноги начали мерзнуть». Ария весело хмыкнула, разомкнула кольцо своих рук и начала быстро скидывать с себя недавно одетое. А Эрик быстро забрался под одеяло и с обожанием смотрел на свою жену. Вот, кажется, сколько уже живут вместе. Родили троих детей, а каждый раз, как он ее видит, внутри поднимается что-то древнее и дикое, утверждающее, что это его женщина. И просыпалось желание, и кровь бежала быстрее, и руки сами по себе тянулись. «Да», — понял Эрик, — «что-то меня не туда потянуло». Но, посмотрев на лукаво восторженное выражение лица своей жены, которая, не открывая глаз, смотрела на него, ну, не совсем на него, точнее, на некую часть его, он понял, что все правильно, и... Додумать он ничего не успел, потому что его любимая жена наконец сбросила всю одежду и буквально ввинтилась ему под бочок, сразу ухватив рукой ту часть тела, которую мгновение назад так пристально рассматривала. И произошло то, что и должно было произойти между любящими друг друга мужем и женой. Снова ночная тишина комнаты наполнилась вздохами и сдерживаемыми стонами, и заглушенной подушкой полувсхлип-полукрик, и сдержанное, чуть слышное рычание ознаменовали победное окончание очередной любовной битвы между мужчиной и женщиной. Когда участники этой бескровной битвы немного перевели дух и успокоили дыхание, их разговор продолжился. Ария с непонятной Эрику усмешкой многозначительно произнесла. «А знаешь, дорогой, ты меня, конечно, завтрашним визитом к герцогу очень удивил, но теперь пришел черед мне удивлять тебя». «Да? Ладно». Эрик немного недоверчиво посмотрел на жену. «И чем же ты меня удивишь?» — немного игриво задал он свой вопрос. Женщина загадочно улыбнулась и лукаво посмотрела на своего любимого мужчину. «Готов?» «Ага». Мужчина лежал, улыбаясь, и не отрывал взгляд от любимой. «Так вот, милый, у твоего старшего сына проснулся дар». Женщина выпалила новость и внимательно посмотрела на мужа, ожидая его реакцию. Но, к ее удивлению, ее муж все так же продолжал лежать, непонятно чему улыбаясь. «Да», — с каким-то странным выражением лица прошептал он, — «хорошая шутка, любимая, но не смешная». Ария растерялась. «Это что же получается, он ей не поверил?» «А вот это как-то даже обидно». «Слышь, ты, здоровяк!» — с неприкрытой злостью в голосе прошептала она. «Ты что, ты мне не поверил?» «Не-а», — покрутил он отрицательно головой, но потом посмотрел ее лицо и поспешил пояснить свою точку зрения от греха подальше. Он же уже проходил испытания, и результат был однозначен. Дара у Волана нет. «А я тебе говорю, что у нашего сына проснулся дар, И я тебе это могу доказать. Вот теперь Эрика проняло. Он понял, что для шутки его жена слишком серьезна. Это что же тогда получается? У них же теперь его жена и дочь, хоть и слабая, но видящая. А теперь выяснилось, что и Волан тоже носитель дара. Правда, пока неизвестно, какой силы. Ария следила за лицом мужа и заметила смену выражений, но последующий вопрос она не ожидала. «Сильный?» «Что сильный?» — не поняв, переспросила она. «Дар у него сильный?» Пояснил свой вопрос Эрик. «Да, дар у него сильный. Он вылечил Мику», — взорвалась негодованием его жена. «Ты что, хочешь доложить о нем в магическую гильдию, чтобы они ему тоже кольцо на палец одели?» «Но... а как же?» Эрик был сбит с толку таким напором жены. «Но ведь положено!» — как-то растерянно пробормотал он, как бы оправдываясь. «Эх ты, положено! Ты что, хочешь своего сына чужим людям в кабалу отдать?» — укоризненно прошептала Ария. «Да ты что?» — замахал на нее руками Эрик. «Просто... а чего делать?» «Стоп, погоди!» — он помотал головой. «Прости, просто твоя новость здорово выбила меня из колеи», — признался он. «Давай сделаем так. Сейчас ничего решать не будем. А попозже, когда эта новость уже уложится у нас в головах, мы с тобой сядем и подумаем, что нужно сделать для счастья нашего сорванца. Ты согласна?» Ария согласно закивала, с любовью глядя на своего мужа. «Слушай, жена», — вдруг спросил Эрик, — «а какого направления его дар?» Женщина выпрямилась, насколько это было возможно сделать сидя, и, гордо глядя на мужа, ответила: «Он будет великим целителем, милый». «Прямо-таки и великим», — ехидно подначил ее Эрик, но чуткое ухо Арии без труда уловило нотки гордости в его голосе. «Не сомневайся, любимый, все именно так и будет. Я тебе сейчас кое-что расскажу, только ты пообещай, что выслушаешь все спокойно. И в конце концов помни, что все уже закончилось, и закончилось хорошо». «Обещаю», — не раздумывая согласился Эрик, немало заинтригованный таким началом. «Ты знаешь», — спустя пару секунд жена начала рассказ, — «эта история по странному стечению обстоятельств ходила по кругу». И, глядя на поднятые в недоумении брови мужа, пояснила: «Эта история началась с Волана, и им же и закончилась». «Дорогая», — уже сгорая от любопытства, подтолкнул ее к продолжению Эрик, — «ты начала говорить загадками». «Да нет, все просто, сейчас объясню. Вся эта история началась с того, что наш сын притащил домой парнишку без сознания из трущоб. У этого парнишки, как оказалось, имелся украденный где-то камень душ». «Дорогой, это очень сильный камень, с уклоном в магию разума. Он даже на меня смог воздействовать. Будучи под его воздействием, я оставила его на столе, где его и обнаружил Мика. Когда я смогла отобрать камень у ребенка, Мика уже впал в кому. Камень высосал из него слишком много сил». Женщина прервалась и с тревогой посмотрела на любимого мужа. Тот сидел без движения, сжав кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Его лицо в свете двух лун и игры теней превратилось в какую-то страшную маску возмездия. Челюсти были сжаты, а глаза смотрели на мир с такой жестокостью, что ей казалось, еще чуть-чуть, и им можно будет резать. Ария очень нежно погладила сжатые руки мужа, потом легко поцеловала ее в щеку и прошептала: «Любимая, я же тебе говорила, что все закончилось хорошо. Милый, уже все хорошо. Да слушай, это очень важно». Видно, голос любимого и любящего человека смог прорваться сквозь пелену ненависти, затопившую его сознание. И Эрик разжал руки, сжатые в кулаки, и тихонько выдохнул сквозь зубы, расслабился. Женщина продолжила свой рассказ, но свои руки с его так и не убрала. «Так вот, после того, как я отобрала у Мики камень и перенесла его на нашу кровать, я попыталась привести его в чувство. Но у меня ничего не получилось. Он потерял слишком много энергии. и мои снадобья не помогали. Еще вчера я заподозрила, что у нашего старшего сына проснулся дар, и я решила его проверить своим способом. Женщина виновато посмотрела на мужа, а он ответил ей немного ободряющим, немного нетерпеливым взглядом, и она не стала дальше тянуть. В общем, моя проверка показала, что у него есть дар, но его магическое хранилище было невелико, но больше моего. Вот он и воспользовался своим даром, чтобы вылечить Мику. Я приготовила зелье, повышающее силу дара. Снабдила его хоть и слабеньким, но накопителем маны. И показала лечебную руну школы жизни, чьим адептом он является по характеру своего дара. Так вот, у него все получилось. Но главное во всем моем рассказе не это. Женщина опять сделала паузу. И Эрик, уже совсем успокоившись, немного иронично спросил. «Ну, если здоровье твоего младшего сына — это не главное, то я даже боюсь предположить, что в этой истории может быть главным. Поделишься?» Ария немного грустно усмехнулась. «Конечно, милый. Ты обязательно должен об этом знать». Небольшая пауза, пока женщина набирает легкий воздух. «Твой сын видит энергетические каналы человека и смог увидеть канал, связывающий Мику и камень душ, через который он сосал энергию из сына. Мало того, он смог его прервать. Ты представляешь?» Она снова взглянула в лицо мужа. Да, увидеть такое потрясение на его лице она не ожидала. Эрик, посидев молча, переваривая услышанное, а потом поднял руки к голове и силой провел ими по ней, будто бы приглаживая волосы. Выдохнул и с каким-то отчаянием бросил, никому не обращаясь. «И теперь что делать-то?» «Дорогой!» Ария несмело погладила его по такому любимому ей лицу. «Дорогой, мы же не будем сообщать об этом в коллегию магических дел». «Нет», — твердо пообещал ему, — «тем более, что дар у него не сильный». Потом, уловив какое-то несоответствие, он подозрительно глянул на любимую. «У него ведь небольшое магическое хранилище». «Дорогой», — замялась Ария, — «я сказала, что у него оно было небольшим. Но после того, как он помог Мике, его хранилище увеличилось несколько раз. Это следствие его борьбы с камнем, высасывающим жизнь из его младшего брата. Я видела, как ему было больно. Но он все равно держался. Держался до тех пор, пока не вылечил Мику полностью. Он еще успел ему улыбнуться и потерял сознание. Ты бы знал, как я перепугалась. Я оставила Мику приглядывать за ним, благо он упал на нашу кровать. Я только чуть поудобнее его расположила. А сама побежала готовить новое зелье». Из глаза женщины выкатилась одинокая слезинка и побежала по щеке к уголку рта. Но добежать не успела. Эрик очень нежно пальцами поймал ее на полпути и аккуратно стер. Ария благодарно кивнула ему. «Но представь себе мое изумление, когда я прибежала в комнату с зельем и увидела, что он уже пришел в себя и общается с Микой. Милый, теперь ты понимаешь, почему я говорю, что он будет великим целителем? Увидеть энергетические каналы, ничего не зная, найти способ воздействия на них и, наконец, прийти в себя после магического истощения и увеличения хранилища меньше, чем через полчаса, да я о таком даже в легендах не слышала». «Я, конечно, в этом не так искушен, как ты», — поддержал ее муж, «но я тоже ничего подобного не слышал. Но в связи со всем этим возникает вопрос, что нам делать дальше?» «Ну, я предлагаю молчать обо всем об этом и сказать Волану, чтобы об этом вообще никому не говорил. Даже Нелли и Мике», — предложила Ария. «Это само собой», — не стал спорить с женой Эрик. «Но, кроме того, я предлагаю завтра тебе сходить во дворец вместе с Воланом. Пусть он, не раскрывая своих умений, поможет тебе, если что. А если ты справишься сама, то он просто посмотрит, поучится, что тоже полезно. А если ему придется вмешаться и тебе помогать, то ты сможешь его прикрыть и не показать его возможностей. Мужчина посмотрел на свою любимую женщину просящим взглядом. «Ну, что скажешь?» И в его взгляде было столько любви и беспокойства за нее, что у Арии просто не нашлось сил возразить. «Конечно, любимый, так мы все и сделаем». Он, обрадованный ее решением, наклонился и горячо поцеловал свою любимую. Когда, наконец, поцелуй прервался, Ария, взяв бразды правления в свои ручки, грозно сдвинув брови, шутливо скомандовала шепотом. «А теперь быстро спать! Завтра будет очень тяжелый и суматошный день!» «Слухаюсь!» — шутливо ответил Эрик и быстрым движением, обняв жену, повалился на кровать вместе с ней. Через некоторое время в комнате слышалось лишь тихое дыхание троих спящих людей, и две ночные небесные странницы составляли причудливые тени уже без зрителей.